Глава 15. После короткого допроса несчастного купца Сойкина кое-как усадили на заднее сиденье мобиля и повезли в управление тайной службы. «Дайте ему бумагу, пусть запишет признание и составит список всех, кому продавал зелья», — приказал Зотов своему помощнику. Помощник молча кивнул и, не желая тратить слова по пустяковому поводу, исчез. Но Зотов и бровью даже не повел. Исполнительность и точность он ценил куда выше формальной вежливости. Когда изрядно просевший под весом Сойкина мобиль скрылся в переулке, Зотов повернулся ко мне. «Буду говорить откровенно, господин тайновидец. Мне нужна ваша помощь. Это ведь вы у нас на короткой ноге с магическими существами». Несмотря на весь легкомысленный тон, голос его звучал крайне серьезно. «Конкретно об этих магических существах я ничего не знаю», — признался я. «Но собираюсь узнать в самое ближайшее время». «Да уж, сделайте милость. Я в первый раз не прошу, а настоятельно требую, чтобы вы посетили незримую библиотеку как можно скорее». «Что ж, загляну туда сегодня же, Никит Михайлович», — улыбнулся я. «Вот только куплю угощение для Библуса». Любовь хранителя библиотеки к пирожным давно не была секретом для начальника тайной службы. «Знаете, а ведь я тоже попробовал», — неожиданно сказал Зотов. «Что попробовали?» — удивился я. «Купил целую коробку вафельных трубочек с кремом и 2 часа бродил по улицам, вглядываясь в каждую дверь. Видели бы вы, как на меня смотрели горожане». «И что?» — с интересом спросил я. «А ничего», — вздохнул Зотов. «Чай потом пили всем управлением. Сказал, что у меня день рождения». «Значит, праздник получился», — улыбнулся я. «А что вы думаете о ковшине?» — нахмурился Зотов. «Он тоже из магических существ». «Очевидно», — кивнул я. «Вы правильно сделали, что попросили поставить у его палаты полицейских. Я официально подтвержу ваше распоряжение. И своего человека попрошу приглядеть за ним, на всякий случай. Как думаете, удастся нам его допросить?» «Ну, об этом вам лучше поговорить с целителем Макаровым». «Да, видите ли, у нас как-то в прошлый раз с ним разговор не заладился». «Поморщился Никита Михайлович». «Ну, значит, съездим в госпиталь вместе?» — предложил я. «Хорошо, завтра с утра», — кивнул Зотов. «Думаю, еще одну ночку ковшин подождет. Есть дела поважнее. Нужно выставить охрану вокруг заброшенной лаборатории». Я вздохнул, прикидывая, как мне переубедить Зотова. «Я прекрасно понимаю, что это ваш служебный долг, Никит Михайлович, но что охрана будет делать, если магические существа захотят покинуть лабораторию?» «Разберутся на месте». Упрямо нахмурился Зотов. «Но я считаю, что это вряд ли настолько необходимо. Посудите сами. Они появились у нас в столице 3 месяца тому. И до сегодняшнего дня о них знал только купец Сойкин. Вреда от них никакого». «А ковшин?» — напомнил мне Никита Михайлович. «А неведомые зелья, которые стараниями Сойкина расползлись по городу?» «Я больше чем уверен, что зелья — это идея купца. Но что, если вместо него гости из другого мира захотят сделать своими помощниками кого-то из ваших людей?» «Вы предлагаете оставить их без присмотра?» «Только до тех пор, пока я не узнаю, кто они, и не найду возможности с ними поговорить». Зотов прикусил нижнюю губу, напряженно раздумывая о чем-то. «До сих пор я ни разу не пожалел о том, когда прислушивался к вашим советам, господин тайновидец. Надеюсь, так будет и далее». «Я тоже на это надеюсь. Кстати, а что вы думаете насчет Удашева?» Зотов скривился, будто откусил кислое яблоко. «Но пока что нам нечего ему предъявить. Даже если Сойкин подтвердит, что продал зелье Удашеву, вот как мы докажем, что он подлил его ковшину? Да и было ли там зелье, тем более запрещенное? Быть может, Сойкин всучил ему флакон с водой? Посему разумнее дождаться, когда ковшин придет в себя. Вполне возможно, его показания дадут нам зацепку. Но я представлю Кудашеву своего человека. Вполне возможно, артист сам себя и выдаст». «А ваш менталист?» — улыбнулся я.

Кафе называлось «Барко Пирата», что я перевел с испанского как «пиратский корабль». Оформлено оно было в соответствии с названием. Перекрещенные абордажные сабли на вывеске, плотный черный занавес, который отделял внутреннее помещение кафе от уличной веранды, дощатые полы напоминали корабельную палубу, а хозяин щеголял в кожаном жилете и пестром платке, повязанном на голову. «Что угодно сеньору и сеньорите?» — с улыбкой осведомился он. «Закуски, салат с креветками и паэлью», — решил я. «Есть молодое вино из провинции Риоха», — намекнул хозяин. «Несите», — кивнул я. Мы устроились на веранде. Долго ждать не пришлось. Уже через 5 минут нам принесли тонко нарезанный вяленый окорок, белый козий сыр на деревянной доске. Вино оказалось очень легким, кисловатым, с едва заметной горчинкой. К тому же в меру охлажденным. Я одобрительно кивнул хозяину и предложил Анастасии. «А теперь расскажите, какая помощь вам нужна?» «Мой знакомый пропал», — чуть покраснев, сказала она. «И давно?» «Неделю назад». «Вы посылали ему зов?» «Я не умею», — призналась девушка. «У меня совсем нет таланта к магии, и у него тоже. Но он перестал заходить в магазин и...» Она замолчала. «Досадно, но ничего страшного», — улыбнулся я. «Давайте-ка начнем сначала. Этот знакомый ваш молодой человек. Насколько серьезные у вас отношения?» «Ну, мы встречаемся». «Собираетесь пожениться?» «Мы еще об этом не говорили». «Как его зовут, где живет?» «Коля. Ой, Николай Ступников. Он живет в Каретном переулке и служит у адвоката Клязьмина посыльным». «Вы пытались его разыскать?» «Да, но квартирная хозяйка сказала, что он неожиданно съехал. А к адвокату меня не пустил швейцар. И тогда я пришла к закрытию конторы, но Коля так и не появился». Пока что история не выглядела необычной. Сам собой напрашивался вывод, что молодой человек сбежал, не желая связывать себя серьезными отношениями. Но все же я решил не торопиться. «Расскажите-ка мне про приказчика из магазина», — предложил я. На лице девушки промелькнула гримаса отвращения. «Он ужасный и жуткий. Вы знаете, как Федор Ильич его прозвал? Хват!» «Да-да, я слышал. Мне показалось, что он к вам неравнодушен». «Да он мне прохода не давал. Звал пойти с ним в ресторан. Сейчас разбежался». Анастасия прикусила губу. «Ой, простите, Александр Васильевич». Я с улыбкой пожал плечами. «Вы говорили искренне. Как вы думаете, мог ли Хват напугать вашего друга?» «Мог», — горячо закивала девушка. «Как же я сама не подумала. Это все он, мерзавец». «Он и не только напугать мог». «Успокойтесь, успокойтесь», — посоветовал я. «В любом случае будет лучше, если поисками займется полиция». «Я ходила в полицию», — упрямо наклонив голову, сказала девушка. «Там меня даже слушать не стали. Посмеялись и посоветовали найти себе другого парня». «Ну, полицейских можно тоже понять», — сочувственно улыбнулся я. «У них действительно много работы, а вы не мадам Котова, чтобы добиться от них внимания». «А кто это мадам Котова?» — с любопытством спросила продавщица. «Одна очень напористая дама. Но не переживайте, у меня есть знакомый помощник следователя. Я попрошу его поискать вашего знакомого». «Что, правда?» В глазах девушки загорелась надежда. «Подождите минутку», — попросил я. Сделав еще глоток вина, я послал зов Миша Кожемяка. «Привет, дружище! Вы нашли мобиль избежавшего приказчика?» «Пока нет, но ищем изо всех сил. Пришлось вызвать Степана Богдановича, и он теперь рвет и мечет». «Ну еще бы!» — рассмеялся я. «Теща ему точно не простит испорченные именины». «Слушай, у меня тут отыскалась еще одна ниточка этого дела. Было бы хорошо, если бы ты ее размотал». «А что за ниточка?» — заинтересовался Миша. «Я так думаю, что приказчик Сойкина может быть причастен к пропаже человека, а у меня есть свидетельница. Если это все подтвердится, то вам будет чем припереть приказчика к стенке, ну, когда вы его поймаете». «А свидетельница может подъехать в наше отделение?» — спросил Миша. «Само собой, но лучше уж ты сам приезжай к нам. Знаешь, испанское кафе на Стеклянном рынке? У них, кстати, отличная паэлья, заодно и пообедаешь». «Хорошо, только предупрежу Степана Богдановича и выезжаю.